да он покататься выполз. Причем лошадка у него — хряк по имени Хрюша. Его-то я вижу. Как такую кабанятину не увидеть на нашем маленьком пятаке? А вот то, что на его спине примостился Дав, такого я уж точно не мог ожидать. И понеслись в меня от Чука и Гека образы, чем они сегодня ночью занимались и кого сагрил на себя наш проказник Хрюша. От этого рассказа и напряжения с ним связанного у меня волосы на голове дымом встали. И даже руки от беспокойства подрагивают, что-то серьезное и очень опасное к нам на рандеву забрело. Вернее, кто-то его к нам привел. А кто? И так понятно, при чем. Дав с Хрюшей был в тот момент, когда по пустоши хряк бегал, изумляюсь я. Вот же всадник апокалипсиса. Тушу прячу в гроте, не до нее сейчас. Потом деду Тимофею ее отнесу, а сегодня маме покажу, похвастаюсь, какие тут у нас, оказывается, охотники растут. На Хрюше движемся домой. Брать его, когда обратно соберусь, в любом случае придется. Мама пешком сюда вряд ли дойдет, а вот на спине хряка в самый раз. Подумывает уже сама себе такого боевого друга заиметь. На лошадях она не очень любит кататься. Тем более поросята, подобные Хрюши, у нас уже появились. Мишка себе сейчас приручает красавицу Хрюшку. Павел же нацелился на хряка, который в будущем вырастет и станет не меньше по размерам, чем его родитель. Даша тоже себе хочет Хрюшку, но мама пока ей этого не позволяет. Ее дело медицина и помогать маме в нашем выездном медпункте. А там уже посмотрим. Не последний, надеюсь, приплод. Дома все как обычно. Мама вернулась уже из поездки в село. Сегодня у нее короткий день на работе. Подготавливается для посещения пустоши. На завтра тоже ночую там. Но теперь с Улей. Придется утром в понедельник очень рано подниматься. Мне ведь еще в школу идти нужно. Прогуливать больше школу мама не разрешает. Могут быть проблемы с учителями. Зачем нам это надо? Пара часов на сборы. Тиша упорхнула, прихватив с собой сито. Пошли они полигон проверить. А заодно и опробовать свои новые возможности, появившиеся после ночевки со мной в пустоши. Ну и пускай балуется. В поездке она себя очень хорошо проявила, как настоящий боевой маг. Уселись на Хрюшу. Мама впереди, я за ней. Придерживаю ее аккуратно, приобнимая руками за ее, уже заметно выпирающий вперед животик. Разговариваем. «Да Тима сегодня заехала. Впечатлил ты меня своим рассказом о встрече с гильдейскими?» И о роли в ней твоей пукалки. Интересовалась у него, что там с нашим заказом. Оплатила я его сразу, еще до вашего отъезда, — рассказывает мама. Тим заверил меня, что поставка вот-вот подойдет. Пули он нам тоже заказал, дополнительно к тому количеству, что обещано нам в качестве подарка за большой заказ. Ждем. А вот по пчелкам твоим... «Не пчелкам, — поправляю я маму, — а шершням. Они больше и более агрессивные. Кусаются очень-очень больно. Пускай так. Но почему ты управлению ими девчонок наших не обучаешь?» — высказывает она мне претензии. «Не занимаешься этим с ними». «А когда?» — злюсь уже я. «Да хоть когда?» Безапелляционно говорит мама. «Планируй, а то осень или зима настанет, и что тогда? Где мы найдем себе потенциальных летающих воинов? Подумай об этом». «Ладно, деревянные пульки, причем потом обожженные. Спасибо старику тому, что подсказал тебе об этом секрете. Умер он недавно, Письмо пришло от воздыхателя Улии. Все, спекся ухажер, извиняется. Отец его женит. Заодно от всех привет и передал. И последние новости, что у них там случились, рассказал. Вот за старика этого и поведал, царство ему небесное. Очень помогает тот его совет, выручает и тебя, и всех нас. Сито предупреди и клятву возьми с него самую страшную, чтобы на стороне о твоих секретах даже маме с папой своим не рассказывал. Девчонок я уже предупредила об этом, особенно Светку. Она у нас самая сумасбродная и не думает обычно, что делает и о чем кому что говорит. Потому и говорю, к тому моменту, как наши первые девчонки в макры подадутся, чтобы у каждой из них был такой летучий отряд. А способности? Намекаю я ей на то, что не каждому это дано, иметь такие возможности. «Учи!» — настаивает на своем родительница. И медведя на велосипеде учат кататься, а тут мухами руководить. Вот сегодня ты меня и будешь весь день этому фокусу обучать, понял? И ночью тоже. Колечко давай сюда, Тины. «Приедем? Дам», — отвечаю я. Да уж, капризной мама становится. Видно точно, скоро у нее роды. Глава третья. Прихорашиваюсь у зеркала. На мне мой новый школьный костюм, приобретенный в столице. Их у меня целых три и все разных цветов, но одного фасона. Прямо франт, красавчик. Мама в мою комнату зашла, уже поднялась, пообещала на пролетке подбросить меня до деревни. Они ведь с девочками на свою работу в нашу сельскую усадьбу тоже обычно рано выезжают. Подбросит меня с Дашкой в школу. Одни мы из семьи, сейчас в школе учимся. Хорошо выглядишь. И цвет галстука под тон костюма. И даже есть куда оружие прикрепить. Потом пауза. Я бы на твоем месте начала в школу с оружием ходить. Неожиданно делает такое предложение мама. Я даже обернулся к ней, чтобы в глаза ей посмотреть. Так просто, такими наказами мама не разбрасывалась бы. «Почему?» — задает она вопрос за меня. Молча киваю. «Ты повзрослел и стал старше, уже не первоклассник», — говорит она. «А молодых дураков и среди детей макров хватает, а среди ареста недоделанных и того больше. Потому и говорю». Шпагу небольшую свою возьми с собой, лишним не будет. Опять моду будешь вносить, но во старую в школьные порядки. Смеется она. Понятно, что-то ей известно. Так бы она не раздавала таких рекомендаций. А потому воспользуемся ее советом. Мама плохого точно не посоветует. Что ж, я готов. Позавтракал. В пустоши свои дела почти все закончил. Тушу кошака мама сама Тиму завезет. Меня с Дашкой в школу подвезут, а сама к торговцу заглянет. Заодно уточнит, когда наши стреляющие артефакты доставят. Полчаса, и я уже стою у здания школы. Народу! Сколько народу! Отвык я крутиться среди большой толпы, орущих и бегающих юнцов. Отмахнувшись от таких мыслей, с кислой миной на лице захожу в школу и прямиком направляюсь в свой класс. До начала уроков еще почти полчаса. Успею с ребятами пообщаться, давно их всех не видел. Стоило только в аудиторию зайти, где обычно проходят уроки в нашем классе, тут же наступила какая-то непривычная тишина. Я же удивленно застыл на пороге класса. «Привет», — бормочу я. «Не понимаю, с чего это на мое появление такая реакция у моих одноклассников?» «О, Костян появился!» — кто-то из пацанов озвучил очевидное. И тут же опять еще больше гул голосов прошелся по классу. «Ты почему не был на занятиях все эти дни?» «Где прохлаждался?» Мы тут все надеялись отметить начало года, а тебя нет. Некому пьянку организовать. Тебя где это все, черт тебя, время носило? А чего ты с рапирой к нам заявился? А откуда у тебя такой шикарный прикид? Вопросы со всех сторон льются, как из рога изобилия. Так, тихо! Почти кричу я, поднимая вверх руки. Отвечаю по порядку. Был в столице, только приехал. По делам семьи ездили. Прикид там прикупил, и не один. Оружие взял, потому что мы уже взрослые, не первоклассники. Но это не отменяет того факта, что нужно в школу в соответствующей одежде ходить. В нашем случае в костюме тройки. Пьянку организуем. Сегодня заскочу в таверну к дядюшке Джо. Договорюсь на пятницу. А лучше на завтра, потому что выходные, возможно, у меня будут заняты. Вот вечером завтра и пообщаемся. Кто и как провел это лето? Так, девочки еще не все беременные? Разряжаю, как я думал, атмосферу шуткой. Опять тишина в классе. «Нас на свадьбу всех зовут, как друзей невесты», — говорит одна из центральных девчонок класса. «Александру нашу. Из другого полка парень замуж позвал. Стыковка у них этим летом случилась по пьяни. И понесла девка. Теперь только замуж или война между семьями. Вот. Новая ячейка общества рождается, причем уже почти сразу с приплодом. Об этом 1 сентября по всей школе во всех классах классный час был. Прославились на всю округу, так что не шути так. Все и так в школе в шоке пребывают. А какая тихоня-то была, а теперь, говорят, двойню ждет. Ее, кстати, твоя мама ведет, как лекарка». Качаю головой. «Ну и новости у вас», — говорю я. «Мое место-то у окна никто не занял, пока меня не было». Смешки пошли по классу, и все чего-то взгляды в пол прячут. «Место свободное», — обтекаемо отвечает наш староста. «Усаживайся, скоро уроки начнутся. Литература первой. Готовься. А тебе уже, кстати, спрашивали тут». Иду к своему месту. «Ну, привет, родная парта. Ты мне за прошлый год до смерти надоела. А тут опять». Кидаю на стол сумку, с которой на занятия хожу. Уселся за парту. Отвернулся от класса. Рассматриваю в окно пейзаж парковой зоны вокруг школы. Осень. Листва с деревьев опадает. Интересно, снег этой зимой будет? Или опять не ниже 10 градусов тепла температура даже ночью опускаться не будет, как в тот год? Задумался так, что аж вздрогнул, когда над ухом раздалось. «Ты чему тут уселся? Это мое теперь место!» Женский голос, причем именно женский, а не девичий. И тут еще голосок, причем уже смутно знакомый, который я уж точно тут услышать и не мечтал. «Да тише ты, Миранда, я с ним сидеть буду. Хочешь, впереди сядь, там все равно одно место свободное». И уже видно, ко мне обращается. «Привет. Я теперь у окна сижу с тобой. Уступи, пожалуйста, даме место». Поворачиваю голову, чтобы ответить какой-нибудь шпилькой. Я всегда в том году один сидел, и тем более с девчонкой парту делить не собираюсь. Но все колкости у меня куда-то делись, как только я увидел, кто стоит рядом с моей партой. «Ты что тут делаешь?» — вырвалось у меня. «И это что за чучело рядом с тобой?» Вскочил на ноги, и тут же у меня на шее стало болтаться, радостно визжа на весь класс, маленькое девичье тело. Висит, и от радости еще и ножками весело так дрыгает. Прижал руками к себе почти родное создание. «Тина, ты что тут делаешь? Я тебя в академии в столице искал, как и твоего отца. Мне тогда сказали, что вы на воды отдыхать всей семьей уехали. Думал сегодня до твоего дедушки зайти и уточнить, как у тебя дела. А тут ты сама, собственной персоной. Ой, мне рот поцелуем залепили, причем совсем не детским. Благо, хоть не любовной магией. Вместе с ним не прошлись. Хотя помни Тину, и такое можно было спокойно ожидать. И ведь вообще никого не стесняется, ведет себя, словно мы вообще одни в этом помещении находимся. Фух, вырваться удалось, но все так же удерживаю на себе это милое создание. Не рановато ли начали, мадемуазель? Целоваться с мужчинами в вашем возрасте воспрещено? Говорю я, шутя. Честно, понравилось, почти так же приятно, как целоваться с ее мамой. «Ну не с тем же, с кем постель голой делила!» С хитринкой в глазах на весь класс говорит Тина. У всех присутствующих от услышанного глаза на лоб лезут, впрочем, как и у ее сопровождающей. «Отпусти меня, поставь на пол!» — смеется Тина. «И познакомься, это Миранда, моя спутница и помощница!» Перевожу взгляд на девушку. Да какое там, вполне состоявшуюся молодую, взрослую женщину, которая зачем-то под подростка косит и одета соответственно, и прическа. Вот только выражение этих серых глаз кивает мне. «В большую перемену прогуляемся до арены, я договорюсь», — говорит маленькая женщина, разворачивается и выходит вон из класса. Перевожу взгляд на Тину. «Это что сейчас было?» — спрашиваю я ее. «Дай пройду к окну», — просит она. «И садись. Тихонечко и переговорим. У нас теперь есть на это время». А тут и преподаватель появился. Начались занятия. «Ведь думала на 1 сентября к тебе приехать еще в том году. Да не получилось. У мамы дела пошли». Она в академии к отцу лаборанткой устроилась. Помогать в его изысканиях. С кем меня сюда отправлять? Да и дедушка делами поместья был занят. Да и на границе проблемы были. К тому же нашествие гоблинов. Не получилось, рассказывает девушка. При академии в школу пошла, а потом после обеда в академии околачивалась. Со студентами по разным факультативам ходила. Успехи в магии серьезные, по силе уже на магистра сдала. И это в 12 лет. Магия и на тело влияет. Сам же видишь, выгляжу уже на все 16. Да уж, есть за что подержаться. Не удерживаюсь от подколки. Я рада, что тебе понравилось. Совсем не смутилась она. Разговариваем почти шепотом, не мешая учителю вести урок. Нам и двоим хорошо на своей последней парте. Тина взяла меня за руку, держит ее в своих ладошках под партой, положив их себе на коленку. Пока что тут не очень мясо женское наросло, но приятно, ничего не скажу. Но если серьезно, то у меня сбой. Я чувствую, как опять тянет к моему кольцу. Оно не с тобой? Говорит она озабоченно. Мотаю головой. «Сестренке дал одной поносить», — отвечаю я. «Ты поможешь мне?» — задает она мне вопрос, волнующий ее сильно. «А мама с папой? В твоем сейчас случае дедушка против не будет?» Вопросом на вопрос отвечаю я. «Мама сюда со мной приезжала. Тоже по этой же причине хотела с тобой побыть. Да тебя на месте не было. Прождала декаду. Но дела семьи и ее присутствие в столице требовали. Уехала позавчера», — говорит она. «Дедушка только за будет. Ему меня еще терпеть месяц, не более. После 1 четверти в столицу уеду. Переезжаем». «А почему именно терпеть? Ты же вроде как любимая и единственная внучка», — удивляюсь я. «Ну это я так выразилась. Он же за меня вечно волнуется». Объясняет свои слова Тина. «Понятно», — морщу я нос. «А это проблема, раз сильно волнуется». «Почему?» — тут же спрашивает она меня. потому что у меня появился новый способ воздействия на людей с помощью твоего кольца», — говорю я. «Быстрый, эффективный очень, но и опасный, связанный с опасностью пребывания в одном месте». «Поясни», — просит она. «Для этого я всех вожу в пустошь. Поверь, есть средства, как это сделать, без последствий для пациентов», — рассказываю я о своих тайнах. «Решим», — уверенно говорит она. «Дедушка с тобой и под твою ответственность меня и в пасть к дракону отпустит. Верит в тебя очень». «Ну, тогда я могу быстро помочь твоей проблеме. И даже есть место, где твои способности проверять. В нашей усадьбе девчонки с мамой полигон устроили, где отрабатывают разные руны и плетения». «Руны?» — тут же загорается интерес в глазах девчонки. «Да, книги магии-то у нас нет, но и этот вопрос решается. Есть возможности», — говорю я. «Постой, ты говорил, что был в академии и искал меня. А что ты там делал?» — задает она вопрос. «Учиться там собираемся, по королевской квоте, всей семьей учиться», честно отвечаю я. «Неожиданно», — смотрит внимательно мне в глаза девушка. «За что такие преференции получены?» «За услуги, оказанные королевской семье», — отвечаю я почти честно. «Как там папа твой поживает?» «Работает, служит, преподает. В общем, сильно занят». Так все три урока и перемены и проболтали. Миранда все же договорилась насчет нашего посещения арены. Но вот только было окно на послеурочное время. Никто на большой перемене устраивать потасовку на шпагах из старших преподов не хотел. А вот после занятий это пожалуйста. Тем более такие интересные персоны решили отношения в первый же день моего посещения школы выяснять. Тина от меня не отходит ни на шаг. Миранда бдит и близко к нашей парте никого не подпускает. Умеет девочка одним своим видом показать любому, что ему тут не рады. А желающих обратить на себя внимание нашей маленькой красавицы достаточно. Да и сама Миранда пользуется успехом у прыщавых юнцов, старших учеников школы. Но тут не поспоришь, Тина очень подросла, округлилась в нужных местах и выглядит совсем как взрослая девушка. Да и одежды на ней из ткани очень хорошего качества и покрой отличный, сразу видно столичный лоск. И это в нашей глуши? Это как петуха и павлина сравнить. Вот только петух — птица боевая, вот так же и макры. Сами выглядят не лучше простолюдинов, но гонора. Если бы не Миранда, то уж точно меня уже только за последние пару часов вызвали бы на поединок раз 10. Точно. Чувствую, с появлением в школе Тины мое будничное пребывание в школе закончилось. Пропишусь на арене, и первое мое посещение за весь год состоится уже через час. Последний урок идет. И что интересно, сама Тина на поведение своей охранницы вообще никак не реагирует, словно подобное у них обычное дело. А мы говорим, говорим и наговориться не можем. Это словно на ветру надышаться трудно. Вот так и у нас. Отлепиться друг от друга не знаем как. Вот же не ожидал сам от себя такой реакции на Тину. С чего бы только. Наконец-то раздался звонок с урока. Занятия кончились, ребята все на выход, одним мы никуда не спешим. Миранда убежала готовить арену к нашему с ней противостоянию. Тину, на удивление, волнуется больше за меня. «Она профессиональный телохранитель, ей почти 30 лет. Она профи», — рассказывает мне за свою помощницу Тина. «Маленький рост и миловидное детское личико делают ее лучшим телохранителем для школьниц. Я у нее не первая. Она уже по факту раз 7 школу со своими объектами охраны закончила». Руководство учебных заведений не против такой ученицы. Все же не надо тратиться на дополнительную охрану учеников в классе. Ты же ее вывела из себя. Обычно она очень спокойная и уравновешенная. Зацепил. Еще. Насчет мужчин у нее. За год, что она со мной, я не видела, чтобы она с кем-то общалась, как с любовником. Странно. Деньги ей за работу очень хорошие платят, и есть за что. Мало ведь кто в школе у нас догадывается, кто она есть на самом деле, если и вовсе догадывается. Так что... Не спеша идем в сторону выхода из школы. Арена расположена на заднем дворе, территории, принадлежащей учебному заведению. Ты смотри, а народу-то тут много собралось. Наш весь класс присутствует в полном составе. Да и учащиеся других классов нашего потока присутствуют. Да тут почти вся школа собралась посмотреть на развлечения, понятное всем. Тут же макры. А может, не только мы тут сегодня на арене выясняем отношения? Так и есть. Уже кто-то тыкает вдруг друга на арене с железками. О, вон как болельщики поддерживают криками своих бойцов, за которых они болеют. Посмотрим, как меня на арене народ встречать и поддерживать будет. Все же я в школе личность известная в определенных кругах. А вот и Вадюха нарисовался со своими парнями. «Привет, пропажа!» — кричит он. «Только сказали, что видели тебя в школе, а тут вроде как вызов тебе кто-то кинул». Обнимаемся мы с ним и с парнями его сопровождения. «Знакомься, — говорю я, — это Тина, моя подруга, за одной партой сидим. Она дворянка, господин будущий макр». Вадим учтиво кланяется. Видно, учат его в семье быть галантным. «Мое почтение, уважаемая, — отвечает он Тине, — сам, же во все глаза, буквально пожирает взглядами ее ладненькую фигурку. Понятно, Ксюха уехала, так почему бы новый объект обожания не найти себе? Вот примерно такой, как эта девочка, подружка друга. Кстати, а с кем уже успел повздорить, не успев в школе появиться? Интересуется он, хмыкаю. Да вот с сопровождающей нашей баронессы. Мы не сошлись во мнении по одному щекотливому вопросу, отвечаю я завуалированно. «Понятно. Красивая она хоть?» — тут же спрашивает меня Вадька. «Я же прикидываю, а не похулиганить ли?» «Даже слишком», — отвечаю я так, чтобы потроллить Тину. И это мне удалось, ее острый локоток больно бьет меня в бок. «На чем выясняете отношения?» «О, да ты сегодня с оружием, ты смотри!» — уважительно поднимает он на меня свой взгляд. «Ты уже совсем взрослый стал?» «Понятно, увидел висюльки на эфесе моей шпаги, которые говорят окружающим, что я опасен. Уже взял чью-то жизнь в бою. Пока разговаривали, уже и до ристалища дошли. А у арены нас и Миранда дожидается. Она?» — кивает на нее головой Вадька. «Она! И осторожней, бешеная она, на людей кидается почем зря». Хохмлю я под налившимися бешенством глазами охранницы. «Я тебе язык отрежу», — шипит она. «А я тебе сиськи», — отвечаю нагло. «Ой, да их у тебя и нет совсем, доска ты стиральная». Довожу я ее до белого колена. А какой красивой она выглядит, когда от злости вся распалилась. Вон как на нее восхищенно парни Вадика, да и он сам посматривают. Все. Все влюбились разом в спутницу Тины. Понимает явно мою задумку и девушка. «Котя, не помни мне мою подругу», — спокойным голосом говорит она. Это успокаивает и ее охранницу. Сама, видно, уже не рада, что заварила такую кашу. Ведь реально она оставила свой объект охраны без своего пригляда, собравшись наказать меня за мои неосторожные слова. А Тина говорит, что она профи. Нет, еще молода слишком для такого звания. Не умеет сдерживать свои порывы. Смотрит на меня так, оценивающе. И еще что-то появляется в ее взгляде, не опасное для меня. Я бы сказал, заинтересованность и желание в этом взгляде присутствуют. Ого! А тут и сестренка подошла. «Да чего в первый же день драки устраиваешь? О, Тина, привет, давно не виделись!» Лезет обниматься с аристократкой Дашка. «Так вчера же виделись!» — смеется та. «Ух ты, а я почему не знаю? То-то мама так ухмылялась, когда за школу разговор у нас зашел. Вот же провокаторши!» «Ну ничего, запомним!» «Там это...» — говорит сестренка. «Сид пришел». «Он-то тут чего?» — удивляюсь я. «Кто такой Сид?» — тут же задает вопрос Тина. Отмахиваюсь. «Потом расскажу и даже покажу», — говорю я ей, а сам не свожу своего взгляда с сестренки. «К нему родители приехали», — говорит она. «У меня от удивления глаза на пол лица. Вот дела. Неожиданно». Глава четвертая. А сильна, очень сильна, как фехтовальщица-охранница Тины. Вот только почему-то в магическом плане ее оборона, увы, не так прокачана. Погоняла она меня по арене. Я же в глухую оборону ушел, отражаю ее атаки. Быстрые, молниеносные, опасные. Но я держусь. Удары ее разящие не пропускаю. Блокирую или просто предугадывая, откуда ждать разящий клинок ее шпаги, просто отхожу с линии удара. Она чувствует, что я предвижу ее действия и начинает беситься от того, что слишком переоценила свои силы и мастерство. Ну а я? Для меня этот поединок — отличная тренировка и проверка моих знаний и наработанных умений, полученных в спаррингах как с наставником, так и со своими теперешними учениками. А ведь зрителям зашел наш поединок. Криков нет. Все с удивлением и восхищением в глазах с удовольствием смотрят за нашим красивым поединком. Ведь не отнять, девушка очень, очень красиво на арене двигается. Ее движения опасны, как пружинистые передвижения пантеры во время схватки. Я же больше на рысенка похож, который все время от ударов противника уворачивается. Все явно, кто сейчас смотрит за нашим боем, больше симпатии испытывают к девушке. А вот за мной немногие внимательно наблюдают. Ну, может быть, только те, кто повзрослее. А тут и таких достаточно. Но как-то надо заканчивать этот затянувшийся поединок. Пробуем проверенные способы выведение из строя противника, и начнем, пожалуй, с главного своего аргумента, что есть в моем не столь уж и большом арсенале. А ведь прошла активация слепоты, использовал кольцо Павла, которое теперь с собой постоянно ношу. Быстрее получается и проще мне применить. Удобно. Отвлекаться на кастование плетения не приходится. В движении во время атаки моя противница ориентацию потеряла, почти застыла в боевом порыве, хотя и на мгновение, потому что я быстро снимаю заклинание с нее. Очумело по сторонам смотрит, обескуражена резкой потерей ориентации себя в пространстве. Воспользуемся. Нет, наносить колюче-рубленые удары и раны ей не будем. Но вот плашмя своим клинком по ее восхитительной заднице пройдемся все же. «Ай!» — вскрикивает она, выпуская из рук шпагу и заведя руки за спину, ладонями прикрывает свои пострадавшие прелестные булочки-ягодицы. Я же спокойно подношу вплотную к ее лицу острие клинка своей шпаги. Не слышу признания о том, что этот поединок, уважаемая, вы проиграли. «Нет». «Порежу вашу красивую рожицу», — говорю я. «Признаю поражение», — шепчет она еле слышно. «Я-то ее еле услышал, чего говорить про остальных. Вот и распорядитель дуэли не спешит вмешиваться в наше выяснение отношений. Приближаю свой клинок к ее лицу. Вот даже рукой глаза попытаюсь прикрыть, оторвав ее от своей пострадавшей задницы. «Признаю свое поражение», — громко, четким голосом говорит она. «Я же убираю шпагу, делаю еле заметный ей поклон. Все же мы культурные, как-никак, люди». Покидаем арену под восторженные крики собравшихся. Да уж, для них сегодня отличное зрелище боем устроили мы. А ведь еще поединки будут, желающих помахать клинками в школе среди школяров много. Вот и группка моей и девушки поддержки. Правда, ее поддерживают Вадюха и его парни, ведь даже Тина, на удивление, за меня болела. Он как повисло у меня на шее, стоило нам только подойти к ним. «Ты мой герой», — радостно шепчет с поцелуем в щеку Тина. Ага, видно, не очень отношения между охранницей и объектом охраны. Надо с этим будет что-то делать, непорядок. Еле освобождаюсь от ее объятий. И ведь при всех, при всей школе, считай, у меня на шее болтается, ножками в воздухе подрыгивая. Уже ловлю на себе неприязненные взгляды юнцов, детишек Ариста. Ой, что-то мне не нравится складывающаяся ситуация. Но и одергивать подружку тоже не хочу. Очень уж приятны мне ее нежности. Я это и не скрываю. Он какая радостно слащавая рожа у меня становится после ее обнимашек. «Впечатляет», — раздается смутно знакомый голос у меня из-за спины. «А я ведь даже с ребятами своими не успел обсудить прошедший поединок». Этот же голос продолжает. «И вы были просто прекрасны в своем атакующем порыве, милая леди. Но вас остановила магия». «Магия?» — вскидывается Миранда, резко оборачивается ко мне. «Это правда?» — пожимаю плечами. «А разве был запрет на ее применение?» Тут же задаю я ей встречный вопрос. «Ты какая-то магия. Я вообще товарищ необученный», — бормочу я себе под нос. Но кто хотел, мое бормотание услышал. «Но артефактом, когда-то принадлежавшим нашей семье, вы, Константин, просто отлично воспользовались». «Понятно, господин барон нарисовался». Спокойно, не торопясь, вальяжно, я бы сказал, оборачиваюсь на его голос. «Так, Сид, барон и женщина. Ага, явно это жена барона и мать моего помощника. Мое почтение, баронесса, делаю я ей учтивый поклон. С самим бароном не спешу здороваться». Эту несуразность все заметили. Тина дергает меня за рукав, но я стою на своем. Помню мамины слова про уши барона. Заметил неправильность ситуации и его милость. И явно ведь понимает, за что я на него сердит. Но сказать сам ничего не успевает. За него это сделала мама Сита. Вот и он сам за их спинами виднеется. Прячется, засранец. «С чего такое неуважение к нам, Константин?» Прямо задает она свой вопрос. «Неуважение вашей семье моя мама выкажет. Как вас увидит», — отвечаю я. «По вашей вине ее дети недавно подверглись серьезнейшей опасности, которую вы же, считай, и спровоцировали. Не желаю я как-то сглаживать острые углы в наших отношениях. А я и так сдерживаюсь очень», — с усмешкой в глазах говорю я. «Ваш сын, я думаю, подробности уже вам рассказал?» Вот тут уже отвечает мне сам барон. Молчит он. «О произошедшем мы узнали от служивых и судейских», — говорит он. «К вам же сюда за подробностями приехали. Хотим их узнать из первых уст. Но у сына ограничения вами наложенные, вернее, тобой. И с твоей мамой мы и правда пока что не встречались. И мне искренне жаль, что все так получилось». «Жаль?» — удивляюсь я, хотя понимаю, о чем он говорит. «Вам жаль, что мы остались в живых?» «Я неправильно выразился», — пытается поправиться он. «Мне жаль, что наш сюзерен сделал попытку устранения моего сына, а вместе с ним едва не пострадали и ты, и твои сестры. Мне искренне жаль. И поверь, я это так просто без разбирательства не оставлю». Кривлюсь. «Все так, как мама и говорила. Я окидываю взглядом ребят, что с таким большим интересом прислушиваются к нашей с бароном беседе. Тут не место, чтобы обсуждать наши с вами дела, господин барон», — говорю я. «Поехали к нам в усадьбу, там все и обсудим», — предлагаю я. «Мы уже там у вас были. Увы, но я видел только Улью и с ней немного пообщаться смог, когда забирал сито», — отвечает его милость. «Забирали?» — удивленно смотрю я на него. «Нет, что ты!» Спешит опять поправиться он. «Пока что он остается с тобой. Наши договоренности все в силе. Вообще-то мы с супругой тебя искали. Ситы сказал, что ты в школе. Он сюда тебе лично не сопровождает?» Киваю. «Это так. У него и в нашей основной усадьбе дел хватает. Но я же имел в виду нашу сельскую усадьбу, где в данный момент мама находится. Вас моя сестра проводит туда. Побеседуйте с моей родительницей. У меня же на ближайший час есть другие ранее запланированные дела. У меня назначена встреча. Моя сестра Даша и Сид вас проводят. Уж точно не стоит нам с бароном тут при всех отношения выяснять. И так много информации для всех о себе я тут раскрыл. Как бы у кого-то потом ко мне вопросов не было, тут люди простые. Очень любят в чужие дела нос свой любопытный совать. Вот примерно как сейчас это делает Вадим. Слушает кто? Тут же задает он мне вопрос, стоило только Ситу увести родителей с территории нашего учебного заведения. «Много будешь знать», — шучу я, — «быстро состаришься». А сам уже поворачиваюсь к девочкам, что рядом с друг другом стоят. «Ну что, Тина, пошли?» «Как и обещал я тебе, я вас до дома провожу. Заодно с твоим дедушкой поговорим. И Миранде, а вам, уважаемая, не пора ли уже приступить к исполнению своих непосредственных обязанностей?» Зло на меня смотрит эта пара прекрасных глаз. «Тронулись», — говорю я. Вадик и его парни расступаются в стороны, пропуская нас. «Все, мы направляемся на вход». «Кто были все эти люди?» — тихим голосом спрашивает меня Тина. «Вздыхаю тяжко. Это длинная история», — говорю я. «У нас есть время, и мы никуда ведь не торопимся», — отвечает подруга. А Миранда к нам вплотную приблизилась, как бы всем видом показывая мне, что бдит, по сторонам головой вертит, но уши у нее ловят каждое наше с Тиной слово. А почему бы и нет? Начну, пожалуй, с того, чем я занимался, когда вернулся из той нашей с тобой совместной поездки. А долгий разговор получился очень долгий. О многом, конечно, пришлось умолчать, лишь вскользь затронул вопрос того, чем удалось перед его величеством отличиться, что нашей семье такие дивиденды перепали в виде обещанного гражданства и разрешение учебы в лучшем учебном заведении магической направленности. Про мысли Жогов пока что умолчал. Не стоит о моих тайнах слышать лишним ушам. Саму Тину мне, чувствую, придется с ними познакомить, если, конечно, сегодня на это даст добро ее дедушка. Хорошо пообщались. Оказывается, за время нашей разлуки очень много событий произошло в моей жизни. Да и сама девчонка о себе много рассказывала. Есть в чем позавидовать ей. Старший родственник девушки был дома. Тут пришлось контролировать, что говорить и как себя вести. Тина сходу дедуле своему рассказала, как сегодня после уроков мы с ее телохранительницей на арене шпагами игрались. По взглядам, кидающим опытным Ариста на телохранительницу, становилось понятно, кому-то точно сегодня головоломку устроят. Ничего, умнее будет, а то кинула на меня свою подопечную, тоже мне телохранительница. Распрощался. Ко мне все же гости приехали. Тина сама с дедушкой о своей проблеме переговорит и предложение передаст мое, как эту проблему решить. Ну а я бегом до мамы, как бы она там побоище с родителями сито не устроила. Удивлен, сильно удивлен. Усадьба моя на месте, боевых действий нет, все мирно в большой беседке, пьют чай и довольно спокойно обсуждают ситуацию, связанную как со мной, так и с ситом. Присоединяюсь ко всем с молчаливого согласия родительницы. «Мы по своим каналам уже прозондировали почву», докладывает о своих соображениях по этому вопросу отец сита. «Дело получилось непростое, доказательства сильные, ваши дети оставили. Свидетель серьезный. Факт нападения и попытку убийства он подтвердил, как и заказчика и исполнителей сдал. Да и так много наговорил, ненужного никому. Но проблема в том, что его величество благоволит одному из старших родственников по материнской линии нашего сюзерена. На эшафот того не потянут. Пока. Да и вообще не ясно. Дадут ли ход делу, чтобы по всем уголкам королевства информация распространилась, или спустят на тормозах? «А вы сами что думаете, ваша милость?» — задает ему вопрос мама. Что примечательно, жена барона и мама сита сидит рядышком с моей родительницей, когда в ней подружки они между собой общаются. Умеет мама быстро расположить к себе собеседника. «Против решения короля я не пойду, но и с сюзереном обговорим дальнейшие наши взаимоотношения», — отвечает барон. «Получается, теперешнее состояние вашего сына нужно как-то менять?» — уточняет у него моя мама. «Нужно», — не открещивается от этого отец сита. «Не буду кривить душой. Мы думали, что решение этой проблемы затянется на годы, а тут и пары месяцев не прошло. Но, боюсь, еще ничего не закончилось. Дождемся, когда все страсти по этому нападению утихнут. Тогда и вернемся к вопросу возвращения сына, наследника моего, в семью». И тут подала голос мама сита. «Это вопрос будущего», — говорит она. «Нас же сейчас волнует настоящее. Давайте подумаем над тем, что мы будем делать, если все же на королевский суд наших детей вызовут». Расстались моя мама и родители сита, полностью довольные друг другом. Я лишь одно понял. Очень мудрая женщина, баронесса. Жаль только, дочка ее не в нее явно пошла. Вечером этого же дня, когда гостей проводили, уже у себя в усадьбе я вновь столкнулся с Тиной и ее охранницей. В гости наши девчонки мою подружку к нам зазвали, полигоном поманили и возможностью посмотреть, как они умеют рунами на полигоне боевую магию применять. Пообщаться мне с ней не удалось. Она пока занята. Мои девчонки ее уволокли магией баловаться. А вот Миранда. «Привет еще раз». Подходит она ко мне, когда я развалился на шезлонге под яблоней и дремал. «Чего хотела?» Сквозь дрему спрашиваю ее я. «Да должок отдать. Сестры твои, во всяком случае, Улия, сказали, что ты и в рукопашном бою очень даже неплох. Не хочешь свои способности на мне отточить? Провокационно спрашивает она меня. Побить меня хочешь? Тут же уточняю я. И это тоже. И не думает она скрывать своих настоящих намерений насчет меня. Я уже понял, что не получив свое, она от меня не отвяжется. Да и интерес проснулся. Ну, пошли. Встаю я со своей подвесной кровати. Ни днем, ни вечером, ни ночью от тебя покоя нет. Ну, насчет ночи ты загнул, конечно, смеется она. Но если так хорошенько подумать, то я и не против проверить и ночную борьбу. Я перевожу на нее свой удивленный взгляд. Даже так? Изумленно говорю я. Она кивает в ответ. «Нет», — качаю головой, — «меня за это Тина кастрирует. Хотя и не спорю, интересный вариант, но я еще несовершеннолетний. Приходите с этим вопросом ко мне, когда мне 18 стукнет». Улыбается. «Я запомнила. Только попробуй тогда отказать». «В общем, этим вечером меня били. Сильно били. Профессионально. В плане драки я с ней рядом не стоял, хотя и получалось иногда огрызаться. Все же и Крафт, и дедушка Ки меня в искусстве мордобития неплохо поднатаскали. Вот только против настоящего профи, увы, я нисколько не котируюсь. Договорился с ней, что теперь каждый день, пока Тина не уедет домой, она тренирует и меня, и моих девчонок». Такая постановка вопроса ее полностью устраивала. Ведь теперь и Тине не получится отлынивать от занятий, что полностью устраивало ее телохранительницу. В субботу всем классом отлично посидели у дядюшки Джо в таверне. Были и мы с Тиной, и Мирандой, и даже Вадик со своими ребятами не пропустил наши классные посиделки. Все девчонки в классе подросли, парни возмужали, у всех куча новостей, есть чем похвастаться перед ребятами. Я про поездку в столицу всем поведал, как в академию узнавать насчет учебы ходил. Многое об академии рассказала Тина. Все уже в курсе, что она местная, но ее отец работает теперь в столичной академии магии и что он архимаг. Хорошо посидели. Миранда была вне конкуренции среди девчонок. Парни, каждый ей пытался знаки внимания оказать. Не прошли стороной в этот раз наш большой стол и гости таверны. Но Миранда все быстро разрулила, притушила начинающийся конфликт. Даже до шпаги не дошло дело. Да и дядюшка Джо вовремя подсуетился. У любвеобильных гостей возникли проблемы с макрами, и зуб даю, больше о них никто и никогда ничего плохого не услышит. Да и хорошего тоже. Прикопают к утру. Потом родители, опять как и в том году, за подвыпившими деточками приехали, всех по домам развезли. Мы же на своей бричке до своей лесной усадьбы направились. По дороге вначале завезли Тину с Мирандой к ним домой. Я себе тоже немного спиртного позволил в этот раз. Расслабиться захотелось. Да и дядюшка Джо заверил меня, что пойло свое он лично контролирует в процессе изготовления. Качество, в общем, гарантирует. А утром как-то неласково меня Тиша с постели скинула. Не успел я продрать глаза и возмутиться по поводу такого непочтительного к моей тушке отношения, как она меня огорошила. «Подъем! Мама срочно тебя зовет!» «Времени сколько?» — зевая, спрашиваю я ее. «Полпятого!» — отвечает она. «Чего в такой рань не спите?» — изумляюсь я, понимая, что явно произошло что-то не очень хорошее. Гонец по твою душу прибыл. И сопровождают его не кто-нибудь, а два гвардейца короля, ошеломляет меня сестренка. Сама за меня очень видно волнуется. Распоряжение генерального королевского прокурора. Ты и Сид вызываетесь в столицу, добавляет она. Да? О боже, опять столько дней по тракту трястись. Буквально взвыл я. В этот раз нет, говорит Тиша. Порталом убудете. Все путешествие туда и обратно за счет короны. Глава пятая. Везет мне в последнее время на путешествия, конечной целью которых является столица нашего королевства. В этот раз хоть не пришлось задницу о седло оббивать. Порталом нас переправить собираются с Ситом, но под конвоем, сопровождением. Как вели себя с нами наглые гвардейцы, я бы такое обхождение точно не назвал. Он раб, я простолюдин. И все равно им, что Сид вообще-то наследник баронства. На данный момент он раб, и все. Он никто, и зовут его никак. А я? Ну, тут веселее получилось. Все же провожали и собирали меня в путь все наши девочки. А провожать к церковникам сама Тина прибежала. Хотя и на дворе раннее утро было. Девчонки к ней Дашку с известием отправили, что ее парня, то есть меня, в столицу к королевскому прокурору отправляют. Тина молодец, быстро собралась, как меня проводить. Так и пообещать, что и часа не пройдет, как она вслед за мной в столицу прыгнет. Дедушке тоже будет интересно, чего это за мной такое сопровождение серьезное прислали. А ведь знают отца Тины в столице. Весьма он, оказывается, там известная личность. Да и насчет Тины тоже. Среди элиты королевства разговоры идут. В 12 лет девчонка уже магистр магии по силе. Любую семью аристократов такая возможная невеста и мать будущих наследников интересует. Видно, и сами гвардейцы тоже вхожи в дома аристократов, знают, кому можно зубы и гонор свой показывать, а с кем лучше по-культурному общаться. Вот и тут так же получилось. Прокурорский чин, которого за нами с Ситом отправили, вначале вел себя слишком заносчиво. Даже с мамой пытался разговаривать через губу, но после того, как его мама выставила из усадьбы, а вслед едва не на пинках послала ему вдогонку и королевских гвардейцев, резко поумерил свой пыл и наглость. А ведь мама в своем праве. Мы приглашены в качестве свидетелей, свободные граждане страны, так что никак наручники на себя не позволим надеть. Дернутся будут трупы. И мама им об этом открытым текстом заявила. Ждали они нашего появления около здания, где расположен портал, территория местной администрации, где главенствуют почему-то представители Святой Церкви. А тут и Тина подоспела, а мне собраться времени много не надо, впрочем, как и Ситу. Но вот инструктаж от мамы затянулся. Случилось то, чего мы больше всего опасались. Хоть и предполагали разборки в вашем деле, вернее, в деле Сита и его семьи, дошли до разбирательства лично его величеством. Так, во всяком случае, в сопроводительных документах написано, этого прокурорского клерка. Тебя спасает только то, что вы, пока что, привлекаетесь с Ситом в качестве свидетелей, но никак не ответчиков. Хотя от свидетеля до ответчика один шаг. Вопрос только в том, кто ответчиком в итоге будет. Мама какой-то потерянной выглядит. А ведь ей, ну, никак волноваться нельзя. Противопоказано. Отец Сита заверял меня, что настаивать на разбирательстве не будет. И я уверена, что свое слово, данное мне, он сдержал. А это значит, что в вашем деле появились какие-то другие серьезные весьма обстоятельства. Но и не обязательно, что они связаны именно с тобой или с Ситом. Говорили же родители твоего помощника, что слишком много лишнего наговорил, проверенный в делах сюзерена судейским. Очень много лишнего. Его слово против слов аристократа. Как думаешь, из них какое возьмет верх? Хмыкаю. и дураку понятно», — говорю я. «Вот то-то же. А потому будут о чем-то постоянно